Доктор Саламатов. Лекарство от лишнего веса. Вторая часть. Это вторая часть методики от лишнего веса. Она предназначена для быстрого снятия влечения к перееданию. Помните, что ее применение является полностью эффективным только после освоения основной, первой части. Итак, раз вы слушаете методику, значит, вы испытываете именно здесь и сейчас влечение к приему пищи, перееданию, и вы сами признаете это вредным для вас. С помощью этой методики вы сможете стать свободным, независимым от своего ненужного и нездорового влечения к перееданию. Ведь оно вредно для вас и отравляет вашу жизнь. Применяя эту методику каждый раз, когда вам хочется вкусить чего-то, хоть и вкусного, но при этом ненужного и вредного, вы сможете преодолеть эту нездоровую тягу к еде. Вы станете более стройным, уверенным и привлекательным человеком. Займите наиболее удобное и привычное положение, в котором вам будет наиболее комфортно, уютно и приятно. Закройте глаза. Хорошо. Настройтесь на наше занятие и предстоящие позитивные изменения. И чтобы стать свободным от вредного и ненужного влечения к перееданию, по моей просьбе вы сделаете глубокий вдох, полный выдох и задержите дыхание примерно на 5 секунд. Начинаем. Глубокий вдох, выдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох. И задержите дыхание. Хорошо. Все, что сейчас происходит, направлено на полезные и важные для вас изменения, которые заключаются в продолжении освоения новых возможностей регуляции своего организма, достижении хорошего самочувствия и нужного вам веса. Настройтесь на эти позитивные изменения. Внимательно и спокойно слушайте мой голос. Сначала вы станете более расслабленным и спокойным. Затем вы станете уверенным и свободным от болезненной тяги к еде. Осознайте, ощутите свое тело, любые его ощущения, насколько оно тяжелое или расслабленное, и даже свое желание что-нибудь съесть. С каждым вдохом в вас проникает свежий и чистый воздух, и вы наполняетесь какой-то спокойной уверенностью и покоем. Вдох, выдох. А с каждым выдохом вас покидает уже ненужный, согретый вами воздух, унося болезненное влечение к еде. И с каждым вашим выдохом тело становится еще более расслабленным и тяжелым, а вы сами более спокойным и уравновешенным. Вдох, выдох. Дыхание становится все более медленным, спокойным и ритмичным. Оно происходит само по себе, свободно и естественно. Я уверен и спокоен. С каждым вашим выдохом, с каждым моим словом, все ваши мышцы, все ваше тело становится все более расслабленным, тяжелым и теплым, а вы сами более спокойным, уверенным и отрешенным человеком. И все окружающее уходит куда-то далеко, за край сознания, становится неважным и неинтересным. Все внимание спокойно сосредоточено на моем голосе, возникающем чувстве отдыха, глубокого покоя и происходящих полезных изменений. Я уверен в себе. Я достоин быть тем, кем я хочу быть. Мне нравится быть стройным и красивым человеком. Расслабляются мышцы лица, расслабляются мышцы плечевого пояса, и плечи опускаются вниз и чуть назад под тяжестью рук. Ощутите свои руки. Руки полностью расслаблены и приятно тяжелые. Расслабляются мышцы спины, и ваше тело погружается глубже. Дыхание ровное, спокойное и свободное. Ровное и спокойное. Ноги расслабленные и приятно тяжелые. Все тело расслабленное, неподвижное и приятно тяжелое. Позвольте вашему телу отдыхать, стать свободным от ваших мыслей, тревог и неуверенности. Все ваше тело погружается в глубокий отдых и покой. И все тело становится расслабленным, приятно тяжелым и теплым. Все тело расслабленное, неподвижное, тяжелое и теплое. Все окружающие звуки, шумы и шорохи уходят куда-то за край сознания, растворяются и исчезают в звуках музыки и моего голоса. Все окружающее полностью безразлично. Приятное состояние отдыха, тишины, внутренней уверенности и покоя. Мысли, образы возникают, медленно проплывают перед вашим мысленным взором и исчезают, словно легкие белые облака на фоне чистого синего неба. Они появляются, медленно проплывают по небу и исчезают, растворяясь в синеве. На смену им приходят другие и также возникают, проходят и исчезают, оставляя вас полностью спокойным, расслабленным и отрешенным. И точно так же могут возникать и медленно проходить перед вами, а затем исчезать воспоминания о наиболее любимой еде. Может, в виде зрительных образов, запахов или вкусовых ощущений. Оставляю вас внутренне спокойным и уверенным человеком. И после окончания сеанса вы будете оставаться спокойным, уверенным в себе при виде соблазнявших вас ранее блюд и продуктов. И поэтому вы можете позволить себе погрузиться в это особое, приятное состояние отдыха и покоя настолько полно и глубоко, насколько это необходимо, чтобы хорошо отдохнуть, стать более спокойным и уверенным в себе, безразличным к еде и мыслям о ней. Просто вспомните основную первую часть методики. Позвольте вновь возникнуть в теле и в самом себе этому уже неоднократно пережитому и такому приятному полезному для вас состоянию, состоянию уверенности и спокойствия, свободы от ненужных влечений. Я уверен и спокоен. Мне нравится становиться стройным и красивым человеком. Мне нравится быть стройным и красивым человеком. И вновь задайте себе этот самый важный вопрос. Чем я буду заниматься вместо своего обжорства? Как иначе мне получать удовольствие от себя и своей жизни? А теперь ярко и четко представьте себя тем, кем вы хотите быть и уже становитесь. Себя, свободного от своего пагубного пристрастия к обжорству. Себя, обладающего всеми необходимыми способностями и качествами, чтобы стать таким, каким вы хотите и достойны быть. Еще раз, как в первой части методики, представьте этого нового себя, способного свободно и естественно управлять своими потребностями и желаниями во время еды. Себя, обладающего новыми способами поведения и возможностями выбора. Рассмотрите, прочувствуйте свои положительные изменения в этом новом, удовлетворяющем вас поведении или состоянии. Как изменилось выражение лица, движение, манера общения с окружающими. Добавьте звук в эту картину. Может, это будет внутренний голос, уверенно и четко выражающий ваш настрой и уверенность в результате. Я становлюсь стройным и достойным себя человеком. Я уверен в себе. Обратите внимание, как изменилась ваша манера разговаривать, смеяться. И, может быть, как это ни парадоксально, ваша манера молчать. Хорошо. И теперь еще раз просмотрите и прослушайте эту картину, этот фильм от начала и до конца. Теперь войдите внутрь этого такого желаемого и близкого вам образа и ощутите, прочувствуйте, насколько удобно и комфортно вы себя в нем чувствуете. И раз вам нравится чувствовать себя так, ощущать себя спокойным и уверенным человеком, способным достигнуть своей цели, вы можете полностью слиться с этим образом, стать с ним одним целым, почувствовать в себе его силу и энергию. Обратите внимание, как уже сейчас изменились ваши ощущения и настроение. Улучшилось самочувствие. Я уверен в себе. Сейчас, когда я досчитаю до 5, вы вернетесь обратно, уверенным и спокойным, вобрав в себя все важные и полезные изменения, с чувством спокойной уверенности в себе и в своих силах. Один. Вы достаточно отдохнули, восстановили свои силы и душевное равновесие. И продолжая находиться в этом особом состоянии, вы можете еще лучше осознавать происшедшие в вас позитивные и полезные изменения. Два. И слыша тонизирующие, энергичные звуки мелодии, вы можете сконцентрироваться на своем дыхании. Ощутите свое дыхание. Как постепенно дыхание становится более глубоким, свободным и энергичным. Дыхание свободное, энергичное, глубокое. Три. И потому с каждым вдохом тело становится все более легким, свободным и энергичным. Легким, свободным, энергичным. Появляется желание избавиться от неподвижности и скованности. Хочется пошевелиться, встряхнуться, потянуться всем телом. Тело сильное, легкое, хорошо отдохнувшее. Голова свежая, чистая. Глаза закрыты, но уже хочется их открыть. Вы сейчас глубоко вдохнете и быстро, энергично выдохните. Начинаем. Глубокий вдох. Полный выдох. Глубокий вдох. Быстрый выдох. Глубокий вдох. Быстрый выдох. Четыре. А теперь слушайте меня очень внимательно. Вы почти полностью проснулись, но вы не должны открывать глаза, прежде чем найдете 3-4 интересных вам занятия, которыми вы сможете заняться, вместо того, чтобы идти и поглощать эту ненужную, высококалорийную пищу. Хорошо. 5. Занятие закончено.